Тихий город. В полночь, накануне дня середины весны, когда начинается нашествие мохнатоголовых перелетных бабочек на цветущие сады левобережья, а речная вода переливается всеми оттенками молочно-зеленого перламутра, такого яркого, словно на дне Хурона хранится запасная луна, порог моего кабинета в доме у моста переступил тщедушный, но энергичный человечек, на челе которого красовалась почти видимая моему наметанному глазу надпись «Источник беспокойств». Я обреченно вздохнул, поскольку его визит означал почти неизбежное крушение моих лирических планов. Я по-прежнему был уверен, что весенние ночи специально созданы для того, чтобы стаптывать пару сапог за полдюжины дней, нарезая бессмысленные круги по узким переулкам колдовского города Еха. «Меня зовут Гретти Тумоис. Я мастер совершенных снов», — важно представился человечек. У меня немного отлегло от сердца. «Мастер совершенных снов»? Редкая, но совершенно безобидная профессия. Вряд ли этот человек мог стать вестником серьезных неприятностей. Собственно говоря, такой способ зарабатывать деньги мог, наверное, возникнуть только в Ехо, в городе, где чуть больше 100 лет назад любой горожанин был куда более могущественным колдуном, чем самый прославленный иноземный чародей. А потом все, вернее, почти все, законопослушные жители столицы, были вынуждены распрощаться с чудесами, запрещенными кодексом Хрембера. Люди есть люди, а ностальгия есть ностальгия. Ничего не попишешь. Порой самому благодушному обывателю хочется волшебных приключений. Конечно, без риска для жизни и социального статуса. И тогда он отправляется к мастеру совершенных снов и заказывает у него подушку для волшебных сновидений. Для изготовления такой подушки применять запрещенную законом очевидную магию не требуется. Мастера совершенных снов учатся ворожить где-то в горах Чарухты. Тамошние сновидцы берутся за несколько лет обучить любого человека управлять собственными снами. Впрочем, мало кто из жителей Соединенного Королевства готов потратить время и деньги ради столь легкомысленной, по их мнению, забавы. Но те немногие мечтательные чудаки, из которых получаются мастера совершенных снов, вернувшись домой, обнаруживает, что нехитрая наука, усвоенная вдалеке от сердца мира, здесь, в столице Соединенного Королевства, приносит неожиданные плоды. В Ехо эти ребята могут командовать не только призрачным парадом собственных сновидений. Чужие ночные кошмары и сладкие грезы тоже целиком в их власти. Впрочем, все они как один мечтательные и добродушные, вернее, доброжелательно равнодушны к окружающим, на наше счастье. Мастера совершенных снов торгуют иллюзиями, наиболее хрупкой их разновидностью. Берут они за услуги недорого, дело свое знают, с клиентами нянчатся, как продавцы игрушек с малыми детьми. Ничего удивительного, что у них не бывает выходных. Зато и пользоваться щедростью короля, который в свое время приказал столичным трактирщикам кормить за его счет всех голодных, им не приходится. «У вас неприятности?» — сочувственно спросил я. К моему удивлению, человечек отрицательно покачал головой. «У меня все в полном порядке, сэр Макс». Я адресовал ему укоризненный взгляд. «Дескать, какого же черта ты сидишь в моем кабинете, дядя, если жизнь прекрасна? Обычно тех, у кого все в полном порядке, в дом у моста палкой не загонишь, и я этим удовольствием пользуюсь. Разумеется, вслух я не сказал ничего, только одарил господина Тумоиса в меру обаятельным оскалом доброго вампира. Если бы мне, не приведи Господи, пришлось бы стать шефом тайного сыска, мой кабинет непременно украсился бы надписью «Клиент всегда прав». «Я пришел, чтобы просто поговорить с вами», — невозмутимо признался мастер совершенных снов. «Именно с вами, сэр Макс. Дело в том, что мне в последнее время снятся ваши сны». «Как это может быть?» — изумился я. «И почему вы полагаете, будто сны именно мои, а не чьи-то еще?» «Если вам когда-нибудь станут сниться чужие сны, сэр Макс, вы поймете, что невозможно видеть чужой сон и не знать, кому он принадлежит», — наставительно заметил Тумоис. «Кстати, в последнее время многих посещают чужие сновидения. Клиенты недовольны. Им все чаще снится совсем не то, о чем они просили. Неслыханно. Приходится возвращать деньги. Поначалу я полагал, что утратил мастерство на старости лет. Так ведь бывает. Но нет. Похоже, у моих коллег те же проблемы. Впрочем, никому из них, по крайней мере, не снятся ваши сны. Им повезло. Ваши сны порой ужасны, сэр Макс. Вы уж не обижайтесь?» Я озадаченно молчал, пытаясь припомнить, снилось ли мне хоть что-то в последнее время. Удивительное дело. Ничего не вспоминалось. По всему выходило, что минувшей зимой я не спал, а временно умирал на ночь, а потом снова воскресал, как ни в чем не бывало. Я, признаться, не придавал этому особого значения. Счастливая личная жизнь на фоне удавшейся служебной карьеры и избыточной коммуникабельности, кого хочешь, до Цугундера доведет. Когда спишь по 4 часа в сутки, тут уж не до упоительных грез и полночных видений. Эти якобы мои ужасные сны, я, наконец, прервал затянувшееся молчание, о чем они? И в чем, собственно, состоит ужас? Прежде мне иногда снились кошмары, и почти всегда оказывалось, что эта реальность стучится ко мне с черного хода. Ваша метафора хороша, но лишь для того, кто по невежеству своему не склонен полагать сновидение такой же существенной частью реальности, как, скажем, события, происходящие за окном, — покачал головой Гретти Тумоис. «Что же до ваших снов? Нет, это не кошмары. Во всяком случае, не то, что принято считать кошмарами. Ваши сны пугают меня, сэр Макс, поскольку они не слишком похожи на сны. Можно сказать, они сотканы не из того вещества, которое принято использовать для изготовления сновидений. Они чрезмерно правдоподобны и тягостны. Ни один мастер совершенных снов не стал бы подсовывать своему клиенту сны вроде ваших. Они кажутся изнурительным продолжением реальности. Тяжело жить две жизни, одну свою, другую чужую. Особенно, если это чужая жизнь, ваша, сэр Макс. Простите за откровенность, но, судя по вашим снам, вы безумны. Или когда-то были безумцем. Или вам еще только предстоит им стать. Не знаю, это не мое дело. Если ваше сновидение — расплата за могущество, мне остается только радоваться, что я скромный знахарь, а не могущественный колдун. Надеюсь, рано или поздно ваше видение оставит меня в покое и вернутся к хозяину. Честно говоря, я его не очень-то понимал. Мне, конечно, иногда снились кошмары, но в целом я своими сновидениями был вполне доволен. Никакого особого безумия в них я не обнаруживал. Что же касается вещества, из которого они якобы были сотканы, тут уж мне было попросту не с чем сравнивать. «Вы пришли ко мне, чтобы я избавил вас от своих снов?» — осторожно уточнил я. «Откровенно говоря, я не слишком на это рассчитываю», — вздохнул маленький человечек. «Боюсь, что тут даже вы бессильны. Я, собственно, пришел, чтобы рассказать некоторые вещи, которые, возможно, покажутся вам важными. Считайте, что это визит вежливости.

Зато ко мне зашел один симпатичный человечек, мастер совершенных снов Гретти Тумаис. Может быть, знаешь такого?» Она равнодушно помотала головой. Я вкратце пересказал ей содержание беседы. Меломори слушала, не перебивая, только хмурилась. Озабоченного выражения ее лица не могла скрыть даже маска. «Звучит, как полная чепуха», — решительно резюмировала она. Выдержала эффектную паузу и добавила. «Но мне почему-то очень не нравится эта история. Нелепость отревожит. С какой стати этот господин видит твои сны? И хотела бы я знать, кому снятся мои, если уж на то пошло». Я вопросительно поднял брови. Она развела руками. «По крайней мере, не мне, Макс. В последнее время мне ничего не снится. Я думала, что просто забываю. Когда каждый день встаешь с такой неохотой, тут уж не до ревизии сновидений. А выходит, что мне, возможно, и забывать-то нечего». Мы еще некоторое время обсуждали странные слова моего посетителя, наперебой пытаясь успокоить друг друга, безуспешно, разумеется. Прогулка получилась какая-то скомканная и бестолковая, поскольку тревога влачилась за нами тяжелым шлейфом, а прозрачный весенний туман, в котором утопали наши ноги, больше не казался романтической декорацией к ночным блужданиям. Не сговариваясь, мы оба решили, что туман — это тоже чужой сон, потерявший своего хозяина и готовый увязаться за первым встречным. Дело кончилось тем, что Меломори отправилась со мной в дом у моста, поскольку поняла, что оставаться одной в темной спальне ей сейчас не хочется, а я не мог совсем уж откровенно манкировать своими обязанностями самого высокооплачиваемого ночного сторожа в Соединенном Королевстве. Пока я возился с жаровней и подогревал камру, чтобы угостить свою добровольную помощницу, она свернулась клубочком в кресле и мирно заснула. Куруш тут же покинул свое насиженное место и устроился на подлокотнике кресла. Меломори — его любимица. Все буревухи, обитающие в доме у моста, неравнодушны к Меломори с тех пор, как она вернулась с Арвароха в птичьем обличье. Они признают в ней свою и опекают, как несмышленного птенца. Любуясь этой идиллической картинкой, я успокоился настолько, что и сам задремал. Благо в столице Соединенного Королевства была тишайшая ночь. Никому и в голову не приходило врываться в дом у моста с эксклюзивной информацией об очередном великом злодействе. Да и злодейств никаких давненько уже не случалось.